Работать на мир. Если бы Земля была вашим телом, вы смогли бы почувствовать, что во многих местах она страдает. Война, политические и экономические беспорядки, бедствия и загрязнения разрушают здоровую жизнь во многих местах. Каждый день дети слепнут от недостатка питания, и они безнадежно роются в горах мусора, пытаясь найти пищу. А взрослые медленно умирают в тюрьмах, потому что пытались противостоять насилию. Реки умирают, и воздухом все труднее дышать. Хотя две великие сверхдержавы стали более дружественны, у них все еще достаточно ядерного оружия для того, чтобы десятки раз уничтожить Землю. Многие люди осознают страдания мира, и их сердца полны сострадания. Они знают, что нужно делать, и они вовлечены в политическую и общественную работу, пытаясь что-то изменить. Но после периода интенсивной деятельности они могут оказаться разочарованы, если им недостает силы, необходимой для ведения активной жизни. Настоящая сила не в деньгах, власти или оружии, но в глубоком внутреннем покое. Практикуя полноту внимания в каждый миг нашей жизни, мы можем создать свой внутренний мир. Когда у нас есть ясность, целеустремленность и терпение, плоды медитации, мы можем вести деятельную жизнь и быть настоящими инструментами мира. Я видел этот покой в людях, принадлежащих различным религиозным традициям, которые отдают свое время и энергию на защиту слабых, борьбу за социальную справедливость, уменьшение неравенства между богатыми и бедными, прекращение гонки вооружений, борьбу против дискриминации, орошая деревья любви и понимания по всему миру.